Здесь вы позволяете разуму медитировать над прегрешениями и болезнями. Вы думаете о том, как зыбка грань между здравым рассудком и безумием, между здоровьем и недугом. Вы думаете о том, как быстротечен момент наслаждения и как всеобъемлющее зло, которое приходит как расплата за мгновение наслаждения. Затем вы думаете о тех страданиях, которым может привести потворство злу. 5. Пятая медитация – это та, в которой мы обретаем безмятежность и спокойствие. В медитации на безмятежность вы поднимаетесь над земной сферой, поднимаетесь над чувством ненависти, взмываете даже над чувством земной любви, ибо земная любовь – это всего лишь жалкая подмена истинного чувства. В медитации на безмятежность вас уже не тревожит подавленность, вы не испытываете страха, да и богатство желано для вас не ради него самого, а ради того добра, которое вы с его помощью можете сделать другим. В медитации на безмятежность вы можете спокойным взором окинуть собственное будущее, зная, что во все времена вы будете прилагать все силы, чтобы жить в соответствии с вашим уровнем развития. Те, кто достиг такого состояния, далеко продвинулись на пути эволюции, а те, кому это удалось, вполне могут надеяться, что их знание, их внутреннее, сокровенное знание высвободит их из вечного колеса рождения и смертей. Вы можете задаться вопросом, что наступает после медитации. Что ж, следом за нею приходит транс. Нам придется пользоваться именно этим словом из-за отсутствия лучшего. Фактически, транс – это состояние в медитации, в котором истинное «я» выходит из тела, как человек выходит из автомобиля. Однако, как всем нам приходится убеждаться на собственном опыте, иногда оставленная без присмотра машина может быть похищена. То же происходит и с человеком, если он настолько глубоко погружается в медитацию, что впадает в состояние транса, не очистив предварительно свой разум от страстей и греховных помыслов. В этом случае он просто напрашивается быть похищенным иными сущностями. Состояние транса чрезвычайно опасно, если не заниматься медитацией под надежным присмотром. Существуют различные формы духов стихий, элементалей и бесплотных сущностей, которые вечно рыщут в поисках возможности позорничать, и если им представляется случай натворить бед, завладев человеческим телом, они радуются этому так же, как компании подростков, отправляясь кататься в украденном автомобиле. Само собой, подростки искренне намерены вернуть машину в целости и сохранности, но чаще всего она оказывается разбитой. Так и телу, которым часто завладевают иные сущности, наносится тяжкий вред. Позвольте повторить, что если помыслы ваши чисты, если чисты ваши намерения, если вы не испытываете страха, то никто не сможет в вас вселиться, завладеть вами, вы никогда не станете одержимым. Вам нечего бояться, кроме самого страха. Позвольте мне повторить это, если вы не боитесь, то излучаете ауру, которая оберегает ваше тело так же, как охранная сигнализация оберегает дом. И если ваши мысли чисты, если вас не обуревают плотские страсти, то при любой попытке такой страсти завладеть вашим телом в вашем сознании раздастся тревожный звон колокольчика, и вы немедленно опустите взгляд вдоль серебряной нити, чтобы увидеть, в чем там дело. Точно так же крестьянин стережет свой сад, чтобы уберечь яблоки. В вас никто не может вселиться, никто не может завладеть вами, если сами вы не пребываете во власти страха. Но если вы боитесь всего этого, что ж, тогда ради вашего душевного и телесного спокойствия не затевайте игр с состоянием глубокого транса в медитации. Я решительный противник гипнотизма, применяемого без огромных предосторожностей, ибо если вас введет в гипнотический транс человек неопытный, то его постоянно будут одолевать опасения относительно того, все ли у вас в порядке, сможет ли он вывести вас из транса и т.д. Гипнотический транс – это транс пассивный. Это транс, вызванный целой серией мощных внушений, подкрепленных верой самого человека в то, что он может быть загипнотизирован. По сути, когда человек находится под гипнозом, ситуация очень напоминает внезапно наступившее косоглазие. Дело в том, что эфирный двойник человека слегка смещается в сторону от полной синхронизации, а это означает, что между физическим и эфирным телами нет более абсолютного совмещения. Если вы попадете в руки скверного гипнотизера, он может причинить вам громадный вред на многие годы. Ведь не станете же вы обращаться к хирургу, который только что прошел заочный курс хирургии. Вам нужен знающий, уверенный в своих силах специалист. А посему, ради вашего же физического и душевного здоровья, не позволяйте манипулировать собой жалким дилетантом. Если по какой-то причине вы хотите или вам необходимо быть введенным в состояние гипноза, обратитесь тогда в местную медицинскую ассоциацию, где вам укажут на медика-гипнотизера, свято чтущего этические принципы и прошедшего подготовку под руководством и строгим контролем знающих специалистов. Вы можете подумать, что я преувеличиваю опасность, но взглянуть бы вам на некоторые полученные мною письма, где говорится о том, какой вред был причинен бездарными, преступно небрежными гипнотизерами-шарлатанами. Никогда не забывайте о том, что, когда вы пребываете в состоянии гипноза, ваша душа выталкивается из точек полного совмещения с центрами вашего сознания. Что касается медиумов, то нередко это люди, которые впадают в сонную разновидность транса, в сонную разновидность гипноза, поскольку осознанно или неосознанно они слегка гипнотизируют сами себя и в результате становятся сверхвнушаемыми. В таком состоянии они могут быть использованы в качестве телефона теми, кто пребывает по ту сторону жизни. Однако помните о том, что мы уже говорили, что мы вместе узнали о бесплотных сущностях,